Вариации. Каучук, каугек, каугектор. Слишком короток век, то есть вектор. Политех, палисад, полицай. Медведей, лицедей, порицай. Повелительных враг наклонений. На колени, мой друг, на колени. И заройся лицом мне в плечо. Не финал, но уже горячо.